Что вы скажете о том, что ваши силовики сражались с Бэтменом?» Адам посмотрел на репортершу и сказал: «Мисс Вейл, а почему он не должен был нападать на него? Бэтмен какой-то особенный или что?» Репортерша, не ожидавшая такого ответа, немного опешила, но, собрав мысли, сказала: «Он герой Готэма». Адам перебил ее: «Кто герой?» «Бэтмен. Супермен – герой для людей Метрополиса, потому что люди верят в него, а в Бэтмена кто верит? Он не более чем очередной пациент Аркхема и должен быть арестован, как и другие, или кто дал ему право калечить и избивать людей? Он не полиция, которая имеет право задержания. Он преступник, взявший закон в свои руки, и то, что полиция потакает ему, ставит офицеров в не лучшем свете, и если так и продолжится, я не против заменить их своими боевиками». «Мистер Дарк, то есть вы говорите, что полиция не нужна Готэму?» — раздался голос Джима Гордона, и все обратили внимание на комиссара. «Комиссар, а в чем ваша полиция преуспела?» «Половина работы уходит на Бэтмена с его психами, а другая уходит в воду благодаря продажным ментам». «Не все полицейские продажные», — закричала Барбара, и ее за плечо отдернул Брюс. «Само собой, и я на самом деле восхищался Джеймсом Гордон, ведь он начинался сержанта и не подался коррупции и запугиванием и стал комиссаром, но все это обесценивается тем, что он стал сообщником преступника, и бэт-сигнал на крыле полиции тому доказательство. Почему никто не видит, что до этого психа в костюме летучей мыши не было ни Джокера, ни Крока, никаких ряженых психов? Этот город мой дом, и когда я по определенным причинам покинул город, я думал, у меня просто была мысль о том, что может хоть немного стать лучше, но нет, все становиться только хуже. Ряженых героев все больше, и на одного героя, дай боже, хотя бы с десяток злодеев, но чем больше героев, тем больше и злодеев, и лишь вопрос времени, когда этот горло сгорит. И я собираюсь спасти его, и первыми моим действием будет чистка всех психов в костюмах, и если полиция все еще будет продолжать работать с Бэтменом, то я пойду к мэру и протолкну свой проект «Страж», который заменит полицию на профессионалов. Есть еще вопросы? «Сэр, у вас есть планы на Джокера? Он ведь все еще на свободе», — задал один из репортеров. Адам посмотрел на бэт-семейку и встретился с взглядом каждого и сказал: «Мои люди уже ведут его поиски, и как только он будет пойман, он будет приговорен к смертной казни. У меня уже есть постановление суда насчет него и других психов, которые за все свои преступления ничего не получили». На этом все, Адам и Талия покинули сцену и вошли в здание компании. Войдя в здание, Талия сказала: «Теперь Брюс просто так не отстанет. Да плевать на него, у него сейчас и так будет море проблем. Мэр моя собачка, и поэтому после этой презентации он, чтобы набрать очков в моих глазах, надавит на полицию и на Бэтмена и его семью, начнется охота. И ты ничего не чувствуешь? Ты же тоже был членом его семьи. И да, я знаю, что ты переродился и все такое, но твои воспоминания остались, и ты ничего не чувствуешь?» — спросила Талия. «А должен? Я совершенно другой человек, и мне плевать. В конце концов, оставшись я Робином, был бы я владельцем компании. Был бы я королем преступного мира Готэма. Брюс не более чем ребенок, который еще не отпустил смерти своих родителей, и поэтому, когда меня убил Джокер, он ничего не сделал. Хотя мог также через суд выбить смертную казнь, но ему плевать на боль других, даже если она из-за него. Ведь он все еще маленьких мальчик, который страдает по своим родителям, куда ему до других». Спустя время езды на лифте Адам и Талия вошли в кабинете директора, и Адама уселся в кресло. «Кстати, суд СОФ активизировался, и скорее всего они попытаются тебя похитить и подчинить», — невзначай бросила Талия, присев на край стола. «Серьезно? И ты только сейчас решила об этом сказать? А смысл? Как будто они смогут тебе что-то сделать». «Это да, но…» — Адама задумался и спросил: «Ты знаешь главных членов суда?» «Да, а что?» «Организуй банкет и пригласи их со своими вторыми половинками, у меня есть план». «Используешь камень разума, чтобы подчинить их?» — сказала Талия. «Нет, и по-моему, ты слишком дерзкой стала. Я сплю со своим боссом, так что поддерживаю образ». Адам потер висок и сказал: «Брюс уже пробрался в здание, поэтому нам пора». Адам использовал магию и открыл портал, как делали маги Камар Такши. Парочка ушла, и как раз в этот момент решетка вентиляции отвалилась, и в кабинете появился Брюс. Глава 40. Прошла неделя с момента пресс-конференции, и с того момента полиция объявила Бэтмена как преступника, и им пришлось разрушить бэт-сигнал. Также бэт-семья пытался связаться с Адамом, чтобы получить хоть какие-то ответы, помимо того, что к его воскрешению скорее всего причастен Рас Аль Гул. Брюс Уэйн хотел купить все здания, где живет Адам и Талия, но столкнулся с тем, что все здания куплены Шинра, а также, как позже было выяснено, что уже полгорода практически куплено Адамом. Несмотря на то, что компания Уэйн больше и имеет больше возможностей, но не в Готэме, так как уже видно, что горлом правит Шинрай Темный Король. Брюс начал подозревать, что Адам и есть Темный Король. И вот сейчас Адам вышел на балкон своего пентхауса и стал смотреть на город. Тут на балкон приземлилась Бэтгерл, и тут на ее шее появился нож. «Не двигайся, девчонка», — сказала леди Шива, вышедшая из тени. «Сандра, успокойся, она тут просто поговорить». Адам посмотрел на Бэтгерл и так кивнула. Адам дал отмашку рукой, и леди Шива исчезла. Девушка потерла шею и сказала: «Значит, ты новый Рас Аль Гул?» «Нет, Лиги Убийц больше нет, а то, что ее прошлые члены работают на меня, то это просто бизнес». «Бизнес, то есть то, что ты начал охоту на нас, это лишь бизнес», — сказала Бэтгерл. «Да это всего лишь бизнес. Я собираюсь изменить этот город и начну с того, на что у Бэтмена не хватило яиц. Ты хочешь убить Джокера? Скажи, Барбара, ты не задумывалась, почему такие психи, как Джокер, до сих пор живы, хотя их давно должны были приговорены к смертной казни?» «Потому что он болен и должен быть заточен», — начала Барбара, но Адам перебил ее. «Лечить. Серьезно, несмотря на все его безумие, он полностью здоров и осознает все свои поступки, ему плевать на Адама тогда, но когда он убил меня, он не планировал вызвать реакцию Брюса Уэйна, он пытался вывести на эмоции Бэтмена, и когда он снова захочет сделать это, он придет за другим членом Бэтсемьи». «Считаешь, что Джокер узнает, кто скрывается под масками?» — нахмурившись, спросила Барбара. «Конечно знает, я, но ему плевать на Брюса Уэйна, ему важен только Бэтмен. И за годы работы с Брюсом, не говори, что не заметила, что Бэтмен — это истина, а Брюс Уэйн — маска». Барбара не знала, что ответить на это. «Я даю тебе шанс оставить это дело, или будут последствия, о которых ты пожалеешь. Что расскажешь о том, кто скрывается под масками?» — нахмурилась Барбара. «Нет, я просто то в наказание я убью твоего отца». Когда Адам сказал это, Бэтгерл набросилась на мужчину, но тот схватил ее за горло и приподнял ее. Девушка схватила за руку Адама и не понимала, откуда у него такая сила. У Адама загорелись глаза, и он перенес девушку за перила балкона и сказал: «Если ты так и продолжишь мешать мне, я убью твоего отца». И Адам повернул голову в сторону, где через несколько зданий сидели на крыше Бэтмен и Найтвинг. «Вас это тоже касается, я сломаю вас как физически и морально». Адам разжал руку, и Барбара начала падать вниз и, выпустив крюк, зацепилась за нижний балкон, где Бэтгерл встретил удар талии, вырубив ту. Талия отдала приказ троим ниндзя, и те, подхватив тушку, ушли. Бэтмен и его напарник, видя это, сразу последовали за ними. После этого Талия поднялась к Адаму и увидела, что тот все стоит на балконе и смотрит на звезды. «Встреча с членами судасов произойдет завтра, и они не догадываются о том, что ты знаешь, кто они. Я отослала им приглашение якобы как богачам Готэма, чтобы обсудить будущие города. Встреча будет в этом здании в ресторане на третьем этаже». «Ясно. Также я хочу стать главным акционером Уэйн Интерпрайзис», — сказал Адам. «Это будет проблемой, так как сейчас Брюс имеет 45% акций, а остальные раскиданы по разным людям». Тут из тени появилась леди Шива и сказала: «Не виду проблем, в принципе, если этим будешь заниматься ты, то это и правда может занять время». Талия выхватила скрытый кинжал и атаковала Сандру, но та встретила нож атаку своей катаной. «Девочки, успокойтесь. Если вам так уж хочется посоревноваться, то так кто достанет больше акций компании Уэйна получил». Адам призвал темную катану. «Этот меч даже Супермена разрежет». Двое женщин посмотрели друг на друга и кивнули, после чего сразу исчезли с балкона. Адам же просто вздохнул. На следующий день в ресторане собрались гости, и все сидели за столом, в главе которого сидел Адам. Все мило беседовали, пока не пришли официанты и не поставили перед женщинами бокал шампанского, а перед мужчинами стакан виски. Адам также взял бокал виски и встал, приподняв бокал. «Я надеюсь, что мы сможем вернуть этому городу была славу». Адам выпил виски, и когда все присутствующие выпили свои напитки, Адам сказал: «В виски был яд, который убьет вас в течение минуты. Это будут вам уроком, что вашей организации не стоит меня трогать. И с этого момента те, кто остались, займут места своих мужей». Адама выпустил силу инкуба, соблазнив всех женщин. Ухмыльнувшись, Адама сказал: «Прежде чем вы сдохнете, я могу устроить вам шоу, как буду трахать ваших жен». Спустя несколько часов Адам вышел из ресторана и направился в свой пентхаус. Когда Адам подошел к дверям своего обиталища, он услышал звук внутри и рентген зрением посмотрел, что там, и увидел женщину-кошку. Дежавю. Но тут Адам ухмыльнулся и подумал: на одном из банкетов Брюс был Селиной Кайл. Раз он так щедр, чтобы прислать ее, то не смею его разочаровывать. Адам вошел вовнутрь и активировал барьер, чтобы никто не мог помешать предстоящему веселью. Глава 41. Селина, пробившись через балкон, оказалась в гостиной и начала обыскивать местность на предмет чего-то странного. «Мог бы поподробнее рассказать, что искать», — подумала женщина, и тут она услышала, как дверь открылась и сразу развернулась в сторону балкона, но там уже стоял Адам, перегородив путь. «Ну, здравствуй, Селина». «Привет, отлично выглядишь для...» Женщина замолчала. «Для трупа, я и прям отлично выгляжу». Тут Адам услышал щелчок и улыбнулся и сказал: «А вот ты изменилась. Да и что же во мне поменялось? Ты стала не более чем сучкой Бэтмена». Селина нахмурилась от такого. «Скорее всего, Брюс тебе сказал, что я стал сильнее, чем был. Но подумай сама, раньше, когда ты сталкивалась с подобной ситуацией, ты виртуозно уходила из нее. Но что я вижу сейчас?» Сразу подала сигнал Бэтмену, чтобы он спал маленькую девочку, ведь плохой дядя может ее обидеть. Адам на суперскорости отобрал у нее передатчик, но не отключил его и убрал в карман. Селина, увидев это, нахмурилась. «Послушай, мальчик, начало кошка», но Адам оборвал ее. «Мальчик». Адам оказался возле нее и, схватив ту за одежду, разорвал ее, оставив Селину голой. «Какого черта?» – закричала Кайл, но тут Адам бросил ее на пол и, приподняв ее задницу, создал силой атомной Евы два дилда и вставил их в два отверстия девушки. «А-а-а!» – закричала Селина. Адам магией заставил два дидла двигаться самостоятельно, а сам тем временем положил девушку на диван и, вытащив свой член, подошел к лицу девушки и ударил ее по лицу своим инструментом. «Открой рот», — приказал Адам. Селина сжала зубы и замотала головой. Адам это только веселило, и поэтому мужчина схватил свою жертву за сон, перекрывая воздух. Селина из-за того, что два дилда дерут ее, не смогла долго сопротивляться и приоткрыла рот, и Адама сразу вставил свой член. Адама положил руку на голову и начал трахать рот Селины. Тут из передатчика раздался сигнал, Селина сразу дернулась. Адам активировал силу инкуба по полной, и в глазах Селины сразу появились сердечки, и та уже сама обсасывала член. Но тут Адаму пришла идейка, и Адам выставил член изо рта девушки, получив от ее стон недовольства. Адам уселся в соседнее кресло и ответил на сигнал передатчика, и сразу раздался голос Брюса. «Селина, ответь, что происходит?» Адам поманил рукой девушку, которая как кошка подошла на четырех лапах, только с двумя дилдами взади. Селина, подойдя, положила руки на колени Адама и начал лизать его член. «Селина, скажи, чего ты хочешь?» – спросил Адам. «Твой член, я очень хочу, чтобы ты меня трахнул». «Адам, Селина, что происходит?» – раздался крик Брюса из передатчика. «Знаешь, Брюс, я был очень зол, когда узнал, что за мою смерть ты не убил Джокера, но если прислав свою девку в качестве извещения, то так и быть, ты прощен, а теперь можешь слушать». Адам бросил передатчик в сторону, а сам, подняв Селину и убрав из ее пизды дилда, вошел в нее на всю длину, вызвав стон радости. Пропуск времени. Адам прикрыл глаза и увидел потолок своей спальни. Хорошо отдохнул. Поднявшись, Адам вышел из спальни и отправился в ванную, и, проходя через гостиную, увидел, что там на диван лежит Селина с раздвинутыми ногами и вся в сперме. Вздохнув, Адам подошел к ней и изменил ее сознание, как ему было нужно, после чего отравился делать утренние процедуры. Ближе к полудню Адам сидел в своем кабинете и переписывался с Амандой Коллер, но тут позвонила Талия и сказала, что она не может войти. Ах да, барьер ведь все еще стоит, и он блокирует звук со всех сторон. Адам снял барьер и сразу услышал входную дверь, и спустя пару секунд раздался крик. Какого хера тут кошка раздробленная делает? Адама вздохнула и вышел в гостиную, где крик Талии только сейчас разбудил Селину. Что она тут делает? Спросила Талия. Бэтмен подарил ее мне, и теперь ты должна будешь вести ее в курс дела, и в принципе можешь делать с ней что хочешь, сказал Адам. Я не буду подчиняться этой суке, закричала Селина. Кого ты сукой назвала, кошка драная? Почему две женщины всегда приводят к хаосу, подумал Адам. Хватит, крикнул парень, мне плевать, кто из вас будет главнее, пока это не мешает мне, мне похер. А теперь, что по акциям, или ты здесь почему-то другому? Спросил Адам Талию. Я смогла достать 20% акций, остальные акционеры не в Готэме, и ими Уди занимается Шива, сказала Талия. Адам кивнул на это и, усевшись в кресло, сказал: как повели себя члены суда? Мой шпион доложил, что ночью после твоей встречи было собрание на избазе, и было решено затихнуть на время, и когда ты потеряешь их из виду, они натравят на тебя армию когтей. Ясно, тогда убить всех и заменить их двойниками, сказал Адам. А что за суд? Спросила Селина, которая только что смогла забраться на диван. Суд сов, Тайная организация богачей Готэма, которые ими управляют истине. Если бы Бэтмен не все время про... Тут Адам задумался и спустя время сказал: «Когда найдете Джокера, сразу сообщите мне и желательно как можно быстрее». «В чему такая срочность?» – спросила Талия. «Да так, просто», – ответил Адам. «Ах да, я на недельку улечу в Луизиану, ну может еще парочку мест посещу». Адам встал и, посмотрев на девушек, сказал: «Ножами не метаться, когтями не сражаться. И в общем, когда я вернусь, все должно быть хорошо». Тем временем в Бэтпещере Барбара и Дик смотрели на разрушенные тренажеры и стул в экране бэткомпьютера. Глава 42. Луизиана. Тюрьма Бель-Риф. На крышу здания приземлился вертолет, из которого вышел Адам и увидел, что его уже ожидает Аманда. Подчинение Аманды удивились тому, что их босс приветствует простого богача из Готэма. Адам же просто кивнул женщине, и та сопроводили мужчину в свой кабинет, где последний уселся в хозяйское кресло. «Я даже не знаю, что сказать. Хоть ты и получила свой отряд X, но все же из Вашингтона в эту жопу мира. Больше похоже на понижение», — сказал Адам. «То, что мы отправляем преступников на суицидальные миссии, чтобы в основном прикрыть жопу правительства США, я должна была уйти в тень, чтобы не привлечь внимание масс», — ответила Аманда, усевшись на диван, который был возле стены. «Та, для чего ты прибыл?» — спросила Аманда. «Дать задание твоему отряду самоубийц. Что надо? Найти Тимискиру. Пробраться на ее и активировать там талисман», — сказал Адам и достал из кармана камень с рисунком и бросил его женщине. «На него надо будет капнуть кровь и все. И как ты предлагаешь нам найти остров, который сокрыт от мира?» Адам задумался и сказал: «Нужна кровь жительницы острова, чтобы найти остров. Черт, ладно, я сейчас вернусь». Адам остров портал и оказался в Сан-Франциско прямо перед зданием, представляющим букву «Т». Адам изменил свой образ на Супермена и прислушался. В здании 5 человек. Взлетев в небо, Адам пробил крышу и оказался в большой комнате, где были титаны в лице Бестбоя, Донны Трой, Рейвен, Акваледа, Супербоя и Старфайр. «Супермен!» – удивились все. «Ух ты, это первый раз, Кок!» – сказал Бестбой, встав с дивана и начав подходить к Супермену. Но тот лучами из глаз разрезал парня по вертикали. «Бестбой!» – закричал Рейвен и бросила к парню. Тем временем Старфайр полетела на Супермена, но тот одной пощечиной выбил девушку из здания. После этого Адаму пришлось уклоняться от меча Донны и, перехватив ее руку, сломал ее и, схватив меч, сразу бросил тот в голову Акваледа. Но тут в спину Адама прилетел Супербой и ударом отправил Супермена сквозь стену. «Что, черт возьми, делаешь, ублюдок?» – закричал Супербой. «Это не Супермен. Я чувствую в нем магию», – сказал Рейвен, поднявшись и вытерев слезы. «Неплохо, демон», – раздался голос Адама, и из дыры влетел Супермен. Супербой сразу бросился на Адама, но скорость клона была слишком медленна, и потому Адам одним мощным ударом пробил грудь парня насквозь, после чего сразу оказался возле Донны и пробил ее сердце рукой и, призвав из своего кольца на руке кувшин, наполнил тот кровью девушки, после чего обратно убрал в кольцо. Тут, подумал, позади Адама начал появляться силуэт ворона, и парень, обернувшись, увидел злую Рейвен. «Демон, ты же понимаешь, чем больше ты злишься, тем легче будет твоему отцу выбраться из своей тюрьмы», — сказал Адам и указал на кристалл во лбу девушки. Рейвен на секунду от этого напоминания потеряла концентрацию, и ее сила вырвалась наружу, создавая взрыв, уничтожая всю верхушку башни титанов. Адама в облике Супермена вытолкнула в небо, где в него врезалась пылающая Старфайр. «Сукин сын!» — взревела девушка и, покрыв кулак огнем, ударила Супермена в лицо, но тут только ухмыльнулся и встретил удар девушки своим лбом, и раздался хруст сломанных костей. «А-а-а, черт!» — Кориандр отлетел от Адама, но тот сразу нагнал ее и мощным ударом в лицо ответа в полет. Девушка приземлилась в центре Сан-Франциско, все ее лицо было в крови. Старфайр попытался подняться, но тут двумя ногами в ее спину врезался Супермен, и снова был слышен хруст костей вперемешку с криком боли. Адам схватил девушку за волосы и сказал: «Хоть ты с Грейсоном уже не вместе, твоя смерть все равно будет для него особенно болезненная». Адам подбросила девушку и пробил ее тело руками и как ножницами разорвал тело Старфайр, после чего Супермен взмыл в небо, полетел в башню титанов, где осталась Рейвен. Найдя девушку без сознания, Адам подхватил ту и открыл портал в его тайное убежище, которое было защищено магическими печатями. Это убежище находилось в Готэме, если быть точным, прямо под зданием, где жил Адам. Там в основном были камеры для держания пленных. В одну из этих камер и была брошена Рейвен. После этого Адам принял свой истинный облик и вернулся к команде, которая уже пересела на свое кресло. Адам достал кувшин с кровью и поставил тот на стол. Это кровь чудо-девушки. После этого Адам достал из кольца компас размером с блюдце и положил тоже на стол. Это специальный компас, который зачарован на то, чтобы найти Тимискиру. Тебе нужно будет только капнуть кровь на стрелку. Откуда у тебя столько ее крови? Она жива вообще? Адам подал плечами и ответил. Скоро узнаешь. Ладно, тогда зачем тебе послать отряд на Тимискиру, если ты сам можешь туда попасть, используя свои силы? Я не хочу попасть туда, я хочу представить этот остров всему миру, сказал Адам и, открыв портал, ушел в неизвестное место. Глава 43. Выйдя из портала, Адама оказался на лугу, где был столик, за которым сидела смерть и пила чай. Я вроде открывал портал в Централ-Сити, сказал Адам и, подойдя к столику, присел на свободный стул. Тень, пришло задание от тьмы. Нужная деталь находится в измерении Меридиан. Нынешняя правительница этого измерения, и у нее есть сердце Меридиана. Оно то тебе и нужно, сказала смерть. Мне нужно вырвать ее сердце, переспросил Адам. Нет, это кулон, который носит правительница, поэтому ты можешь просто отобрать его. Адам кивнул на это, и смерть открыла портал в это измерение. Адам оказался в воздухе прямо перед замком и, послушавшись, обнаружил, что сейчас толпа собрались в одном месте. Сейчас в тронном зале проходит коронация Элеон Браун как новой королевы Меридиана. Здесь собрались бывшие повстанцы, которые теперь являются рыцарями, и подруги Элеон, чародейки, Виллу, Корнелия, Тарани, Ирма и Хайлин. Тут, пробив стену в пол, врезался Адам и, встав, осмотрел весь зал, включая всех присутствующих. Серьезно, здешняя королева – это ребенок? Что за позор для королевства, сказал Адам. Тут один из придворных крикнул. Стража, схватите нарушителя. Воины сразу окружили Адама и указали на него оружием. Давайте без этого, я просто заберу сердце Меридиана и уйду, иначе я тут всех порешу и тогда заберу сердце. Или он хотела что-то сказать, как ее придворный крикнул. Да как ты смеешь, плебей, схватите его. Адам взмахнул руками, и все солдаты вокруг него были разрезаны на куски. Но на этом Адам не остановится и лучами из глаз прожег голову крикливого придворного. В зале воцарилась тишина, но вскоре раздались крики, и люди начали убегать из зала. «Твою мать, он убил их», — сказала побелевшая Ирма. Все чародейки находились в шоке. Раньше им не приходилось сталкиваться со смертью так близкой, причем с такой кровавой. Адам начал подлетать к Элеон, как перед ним выскочил Калип с мечом в руке. «Я не позволю». Калип не успел договорить, так Адам вертикально рассек парня нитями и спокойно полетел. «Калип!» – закричала Корнелия и положила руки на пол, и из него вырвались толстые корни и попытались связать парня, но тот даже не замедлился. Тут в бой уже вступила Элеон и выпустила волну силы в Адама, из-за чего того отбросила на несколько метров. «Девочки, объединим силы!» – крикнула Элеон, и чародейки встали возле королевы и выстрелили своими силами в Адама. Последний же встретил их луч силы своими лучами из глаз, и началось сражение лучей. Но тут Адам использовал силу Гура-Гура и, расставив руки в сторону, схватил пространство и потянул вниз, и спустя секунду весь зал разорвало. Чародеек раскидало в разные стороны, и их луч сил расселился, но вот лучи Адама прошли дальше и попали в Корнели, отрывая ее руку и раня лицо. «Я ведь говорил, что лучше бы вы послушали, но что сделали вы?» А точнее, эта мелкая королева. Ах да ничего, она даже слова не смогла сказать, все было решено словами ее будущего манипулятора, сказал Адам и оказался прямо возле Элеон, и, сорвав с ее груди кулон, и хотел был бы убить ее, но тут почувствовал, что в небе есть много магии, и полетел туда. Оказавшись прямо под небом, Адама использовал магическое зрение и увидел, что все небо над городом – это барьер, за которым находится белое большое здание Совета Кандракар. Адам окутал свой кулак силой Гура-Гура на максимум и вложил в него еще магию, из-за чего вокруг кулака бегала черная молния. С размаху Адам ударил по небесам, и из любого места в горле было видно огромную трещину в небе, и тут все небо раскололось. Но ударная волна не остановилась и врезалась в белое здание, разрушая его, и все это начало падать на город внизу. Адам отлетел, чтобы в него ничего не попало, и смотрел на то, как разрушался город. «Ладно, мне пора», — Адам отрыл и собирался войти, как большой скорости Виллу врезалась в спину Адама. Мужчину это даже не шелохнуло, и, развернувшись, Адам схватил рыжую голову и сжал ее, отчего девушка закричала от боли. «Знаешь, я не убил вас всех, потому что планирую вернуться с полными силами и отжечь по-настоящему, но думаю, это не стоит помнить, пока я сам не захочу этого». Адам заблокировал память об этом разговоре и отбросил девушку, после чего вошел в портал. Оказавшись, вошел смерти, он бросил ей сердце и сказал: «До встречи». Отрыв портал, Адам вернулся в свой пентхаус Готэми и включил телевизор, и удивился, что в этом мире прошло 2 дня. Мда, В том мире я провел от силы полчаса, в разных мирах время течет по-разному, раз сейчас я не могу остановить время в этом мире, нужно будет работать более быстро, а то вернусь, а то тут год пройдет. Далее Адам смотрел новости о том, что Супермен убил титанов. Ну, это оказалось скучным, поэтому Адам включил телевизор, и тут раздался звонок сотового. «Да, мы нашли Джокера, куда его?» — раздался голос Талии. «Давай его в камеру под зданием, я займусь им чуть позже». Адам повесил трубку, вышел на балкон. Его взгляд был направлен в сторону особняка Уэйна и, улыбнувшись, сказал: «Что же, Брюс, посмотрим, как ты справишься с тем, что я тебе приготовил». Глава 44. Вечер. Поместье Уэйн. Альфред услышал звонок в дверь, спустился на первый этаж и, отрыв дверь, увидел Адама. «Мастер Тодд», — сказал Альфред. «Да ладно тебе, Альфред, столько лет знакомы, можно просто господин Адам?» Сказав это, Дарк ударил ладонью в грудь дворецкого, отправив того в полет. Войдя в дом, Адам закрыл дверь и сразу на суперскорости, пробив стену, оказался в бэт-пещере, где в него полетели батаранги. Адам уничтожил их лучами из глаз и сразу схватил Бэтмена и вжал его в бэт-компьютер. Но тут Бэтмен нажал на перчатке кнопку, и позади Адама раздался рев двигателя, и Бэтмобиль двинулся в сторону парочки. Адам одной рукой схватил Бэтмена, а другой схватил приближающийся автомобиль, после чего швырнул тот бэт-крыло, и два транспорта взорвались. Бэтмен достал с пояса кольцо с криптонитом и ударил в лицо Адама, но кольцо сразу сломалось. «Я, конечно, понимаю, суперсила и лазеры из глаз делают меня похожим на парня в трико, но я не криптонец», — сказал Адам и быстрым ударом вырубил Брюса и, закинув того на плечо, открыл портал, но сначала вытащил флешку из кармана и вставил в компьютер, и загорелась красная лампочка на флешке, и спустя пару секунд стала зеленым, и, вытащив флешку, Адам удалился. Пропуск времени. По интернету гуляет прямая трансляция, где Бэтмен трахает Джокера. Помимо этого, через прожекторы в Готэме все это действие были показаны на ночном небе. Адам же тем временем сидит в своем доме и читает все документы о процентах компании Уэйна. Недалеко от него сидит Талия и Шива, одна из которых пьет вино, а другая чистит свою катану. Тут, выйдя из балкона к группе, присоседилась Селина Кайла и уселась возле Адама на диван. «Это нездоровая херня», — сказала Селина, намека на то, что творится на экране в небе. «А в чем проблема? В сети давно есть люди, которые считают, что отношения этих двоих имеют именно такой окрас», — ответил Адам. «Ну, помимо того, что все теперь знают о том, что эти двое очень близки, так еще из Бэтмена слетела маска, и теперь все знают, что это Брюс Уэйн. Не боишься, что когда пойдет расследование, они выйдут на других его напарников, включая их истинную личность?» — сказала Селина. «Я уже уничтожил всю информацию о Адаме-то где?» — включался и информацию с бэт-компьютера, — ответил Адам. Мужчина достал телефон и отпаривал сообщение. Вдруг Адама поднялся и вышел на балкон, где и посмотрел на город, где летали Супермен, Чудо-женщина и зеленый фонарь, по дорогам Готэма бегал Флэш. Адам достал телефон и попытался зайти на прямую трансляцию, но таковой уже не было. Киборг быстро разобрался с трансляцией, но что они сделают с тем, что оно начнет транслироваться по мегаполисам на зданиях? Адам написал сообщение и отослал из на разные номера, после чего сломал телефон. Адам смотрел, как члены Лиги Справедливости пытались остановить порно с их главным героем. Флэшбэк. Бэтмен отрыв глаза и сразу увидел перед собой Джокера, который был прикован к стене. После Брюс обнаружил, что его положение такое же. «Ну что же, Бэтс, по-видимому, это наш фанат, который хочет встречи со своими кумирами», — сказал Джокер. Тут дверь в камеру открылась и вошел Адама. «Не сказал бы, что я твой фанат, но кое-что нас связывает, не так ли?» — сказал Адама, посмотрев на Джокера. «Ну надо же, ты и правду жив и здоров», — ухмыльнулся Джокер. «В моей памяти все еще связи моменты, когда я бил тебя ломом. Какой ты сентиментальный, оказывается, но то, что с вами будет долго, еще будет приходить в кошмарах», — сказал Адам. «А чем ты?» — спросил Бэтмен. Адам указал на верхние углы комнаты. «Четыре камеры снимут вас с каждого ракурса. Что-то по типу ситкома, я и моя летучая мышь», — засмеялся Джокер. «Типа того, в камеру пустит мощнейший афродизиак, и все, что вы будете делать дальше, будет транслироваться в интернете». Адам ухмыльнулся. «Ну, удачи, мальчики, мне нужно еще Уэйн Энтерпрайзис себе забрать». Адам вышел из комнаты, когда дверь закрылась, в камеру пошел розовый газ, и то, что удерживало парочку, исчезло, и двое посмотрели друг на друга, и Конец флешбэка. Адам еще некоторое время посмотрел на мельтешивших супергероев, которые, получив информацию о трансляциях в своих городах, отправились туда. Мужчина собирался войти в комнату, как на его балкон приземлился Найтвинг и, приблизившись, схватил за одежду и подтолкнул к перилам балкона. Женщины, находившиеся внутри, увидев это, быстро ушли из пентхауса. «Где он?» «Я знаю, что ты как-то причастен к этому», — закричал Найтвинг. «А чем ты?» «Хватит лгать!» Найтвинг достал из-за спины палку с электрической и приставил ее к лицу Адама. Адам молчал некоторое время, и Найтвингу это надоело, и тот начал приближать орудие к лицу. «Ладно, ладно, я все скажу, что ты хочешь знать», — сказал Адам. «Все». «Хорошо», — вздохнул Адама. «Твое имя то еще дерьмо, о чем думали твои дохлые роди». Найтвинг ударил палкой по лицу Адама, разбив тому нос. «Хватить!» — закричал Дик и снова ударил Адама, рассекая бровь. «Ладно, Дик, успокойся, Дик. Знаешь, прежде чем убить Старфайр, я упомянул тебя, и, услышав твое имя, ее сердцебиение усилилось». Услышав это, Грейсон начал избивать Адама. Но тут в квартиру ворвалась полиция и боевики Шинры во главе с Дистрауком. Все сразу наставили орудие на Найтвинга. «Руки вверх!» — закричал коп. Найтвинг, бросив, спрыгнул в балкона и выпустил коготь, но тут пуля пронзила его позвоночник, после чего Найтвинг отпустил коготь и начал падать вниз. Тем временем на балконе дым развеялся, и солдаты увидели, как Дистраук поднимает Адама, у которого все лицо было в крови, и уводит того к доктору. Тем временем, Лекс Лютер, который баллотируется в президенты США, был рад видеть сначала, что Супермен сошел с ума и начал убивать своих, а Бэтмен тем временем пошел на поводу у чувств. «Все эти действия идут мне на пользу, и через месяц я стану президентом, и тогда либо супергерои работают на правительство, или пускай держат мыло крепче», — сказал Лекс, смотря в окно своего кабинета на свой Метрополис. Но Лютер не мог не вздохнуть. «Почему порево Бэтмена и Джокера проецируются именно на моем здании?» Глава 45. В Готэме сейчас солнечных день, по улицам ходят счастливые люди, так как с тех пор, как компания Шинра взяла город в оборот, они начали в быстрой скоростью все налаживать. Но тут с неба что-то упало прямо возле здания Шинры и, создав ударную волну, раскидало все вокруг. Спустя секунду из дыры вылетел Адам, который был весь в крови, его броня была разрушена. «Ёбаный атом!» — прорычал Адам и сразу прислушался к происходящему. «Черт, они идут!» Адам быстро ворвался в здание Шинры и, пробив пол, оказался там, где были камеры, и, пройдя дальше, отрыв одну из дверей, мужчина увидел Рейвен, которая валялась на полу вся исхудавшая. Но то, что она была жива, выдавало дыхание. Адам, подойдя к ней, поднял ее и выстрелил лучами из глаз в кристалл во лбу, и вся комната озарилась красным светом. Тем времен снаружи, у здания Шинры оказались остатки Лиги Справедливости в составе. Джона Стюарта зеленый фонарь, Флэш, Аквамен без руки, черная канарейка, и возглавлял из Джон Константин, на котором был шлем доктора Фейта. «Он внизу», — сказал Константин, но тут вся местность затряслась, и, разрушая здание, из-под земли вырвался огромный демон Тригон. «Вот же бля», — проговорил Константин, но тут раздался голос Адама. «Поздравляю, клоуны, вы только что обрекли этот мир на уничтожение». Лбу Адама появился символ Омеги, и в тот же момент такой же символ появился на голове Тригона. «Пришло твое время, Джон Константин». Адам выстрелил омега-лучами в мага, последний же, собрав магические силы, встретил из рук. За пару месяцев до этого, на следующий день после домашнего видео Бэтмена, Адам на своем самолете полетел в Центр-Сити. Прибыв в город, Адам сразу направился в Star Labs, где после взрыва ускорителя частиц никто не работал. Пробравшись в ускоритель частиц, Адам создал вокруг всего здания барьер. После этого Адам использовал созидание и создал камень реальности, и, претерпев откат Адама, активировал новый камень и заменил все здания на здание, это же здание из другой реальности, но только в момент взрыва ускорителя частиц. Адама обдало большой силой, и кажется, что все его тело распадается на частицы и перестраивается. Спустя некоторое время все закончилось, и Адам проверил свое тело, и, блять, не сработало, хотя глупо было думать, что перестройка моего тела таким образом поможет моей ситуации. Адам просканировал все здания и решил сначала вернуть здание обратно в его измерение, но тут Адам почувствовал неактивную силу. Адам выбрался из ускорился частицы и увидел лабораторию, где повсюду были разбросаны ученые, но главное, Адам увидел того, от кого шла темная энергия. Дарк подошел к мужчине без сознания и положил на него руку и активировал пожирание. Поглотив силу, пришел откат боли, и Адам скривился. Но тут вокруг его тела начали бегать красные молнии, и боль начала быстро уходить. Адам выпрямился и посмотрел на свою руку, по которой бегала красная молния, и секунду мужчина улыбнулся. «Значит, сила скорости, Следующую секунду красная молния пронеслась по всему зданию, убив всех людей. После этого Адам решил рискнуть и создал мини-шарик, напитав его тьмой и подбросил тот, после чего на новой скорости убежал из здания и оказался на другом конце города. Откат от использования силы тьмы прошел по ускоренной программе и прошел еще когда Адам бежал. Так я смогу чаще использовать тьму, главное не перегрузить мозг. Тут прямо посередине Центр-Сити произошел огромный взрыв, который махом уничтожил все ближайшие кварталы, создавая огромный кратер от взрыва. Адама обдало ударной волной. Мда, я создавал барьер с расчетом, что он выдержит взрыв ускорителя частиц, а не взрыва концентрированной тьмы. Адам потер затылок, после чего, взяв такси, отправился в аэропорт и улетел из города. Следующий маршрут был Стар-Сити. Тем временем в Метрополисе. Супермен, пролетая над своим городом, слышал крики в свою сторону о том, что он убийца. Черт, сначала кто-то в моем обличии убил титанов, потом пропал Бэтмен и то видео, подумал Кларк. Тут в его ухе зазвенел передатчик. «Есть что-нибудь?» – спросил Супермен. «Нет, как бы это все не транслировалось, это были как будто не из Земли», – ответил Киборг. «Возможно, тут завязана магия и Затана уже отправилась в Готэм». «Хорошо. Тогда можешь поискать что-то о смерти титанов. Знаешь, если бы тогда не было собрания Лиги, ты был под большим подозрением, учитывая, что кто бы ни стоял за всем этим, он скопировал тебя точно», — сказал Киборг. «Да уж, но...» Супермен остановился и завис в воздухе и посмотрел в сторону, после чего сразу полетел в том направлении. «Киборг, что случилось в Центр-Сити?» Супермен завис над городом и, видя, как в центре мегаполиса был огромный кратер, неизвестно... «Но люди говорят, что взрыв должен быть из заброшенной лаборатории Стар», — сказал Киборг. Супермен же, видя такое, мог только нахмуриться и сдать кулаки. Тем временем в Готэме, Затанна, прибыв в город, встретилась с Барбарой Гордон у нее в квартире. Обе девушки сидели на кухне и говорили. «Как Дик?» — спросила Затанна. Барбара нахмурилась и, сняв очки, потеряла переносицу. «Помимо того, что он в коме и чудом выжил, ходит он уже не будет», — ответила Барбара. «Ты говорила о том, что Дик собирался встретиться с Адамом Тоддом или уже Дарком. Да он отправился к нему, чтобы добыть ответы по отчетам полиции. Адам вызвал их, и когда они пришли вместе с боевиками Шинры, то увидели, как Найтвинг избивает Адама. После этого Дик попытался сбежать, но Дестраук подстрелил его. Как вообще Слейда Уилсона до сих пор не посадили, он же известный наемник», — удивилась Затанна. «Он отсидел свой срок, и в этот момент Шинра предложила ему работу», так сказал отец, получив информацию от Талии Аль-Гул. «Так что теперь будете делать, когда тайна личности Бэтмена раскрыта и Найтвинга скоро уже тоже будет?» — спросила Затанна. «Я не знаю», — вздохнула Рыжая. «Сейчас в Готэме открыта охота на линчевателей, и я, если и одену костюм, то только в экстренный момент. Ладно, тогда расскажи все, что успела достать Адаме Дарке, после чего сходим в эту Шинру и поищем отголоски магии», — сказала волшебница. Адам же, летя в самолете, смотрел на парфи, которая стояла на столике, но тут он заметил, что время застыло, и, подняв взгляд, увидел, что напротив него сидит смерть. Возле парочки открылся, и девушка сказала: «Тебе нужно достать волшебный меч, по прибытию в мир ты сразу почувствуешь его. Сначала я», — начал Адам, но смерть его прервала. «Встретимся в том измерении, что и раньше, а о парфи не волнуйся», — смерть притянула к себе лакомство, а парня засосала в портал. Глава 46. В замке Скелетора. Химен со своими товарищами пришли, чтобы сразить Скелетора и спасти вселенную. «Как же ты заебал!» — закричал Скелеторер. «По-моему, я единственный злодей, у которого в противниках стриптизер качек. При этом голубоглазый блондин, который не вписывается в современные повестки». «О чем ты говоришь, злодей?» — закричал Химен. «Я о том, что сейчас я тебя убью, а твое место займет твоя подружка, которая обреет пол башки и резко станет сильной лесбой», — сказал Скелетор. Но тут, пробив крышу замка, упал человек лицом вниз. «Твою мать!» — прокряхтел Адам и, поднявшись, начал разминать тело, после чего осмотрелся и увидел меч в руках Гамористлера. «Парень, отдай меч по-хорошему, и я...» «Скелетор, если ты думаешь, что твой помощник...» Скелетор уже не слушал Химена, осмотрел на Адама и сказал: «Ты кто? Тебя не должно быть в этой вселенной». Адам приподнял бровь и посмотрел на Скелетора, после чего просканировал его. «Ты попаданец, что ли?» — спросил Адам. Главзлодей удивился сначала, но потом телепортировался к Адаму и сказал: «Да, я вроде как умер и был в очереди в загробную жизнь, но там началась потасовка между фанатами Динамо и Спартака, и я вылетел вниз и оказался в этом мире. А ты тоже такой же попаданец, или ты с читами и тому подобное?» «Модно сказать и тому подобное. Ладно, не буду тянуть кота за яйца, мне нужен меч, а дальше можешь просто поубивать тут всех», — сказал Адам, и ее тело покоили молнии, и вот он уже стоит и держит руки Химена с мечом. «Черт, крепка хватка», — сказал Адам и сжег руки, и под крики парня, который из бодибилдера превратился в дохляка, улетел. Открыв портал, Адам оказался в месте, где в прошлый раз смерть пила чай. В этот раз она сидела на траве и играла в портативную приставку, и, заметив Адама, отложила игрушку. Мужчина бросил ей меч, и та, поймав его начало, произносит заклинание, после чего достала сердце меридиана и прикрепила к мечу. Осмотрев меч, смерть между пальцами создала красную искру и поместила ту в меч, и на нем появился символ Омеги. Смерть открыла портал и запустила меч в полет. «Все, теперь остаться только ждать, когда найдется уравнение», — сказала смерть и взяла приставку в руки. «То есть все, так быстро и только два предмета?» — удивился Адам. «Учитывая, что тебе помогает сама тьма, в этом нет ничего удивительного». Адам на это пожал плечами и открыл портал и вышел прямо в подворотни Star City и сразу направился в отель, чтобы снять номер, по пути узнав, что прошло всего лишь пара часов, как он сел в самолет. На следующий день Адам сидел в кафе и читал газету. Во всех новостях говорилось о катастрофе в Централ Сити. Вздохнув, Адам решил просто расслабиться, так как поиск уравнения антижизни идет полным ходом и остается только ждать. Адам провел в Star City неделю, ища это время умудрился нарваться на зеленую стрелу. В одну из ночей Адама, прогуливаясь по преступному району города, был оставлен представителями расы гопников в составе двух, и завязалась потасовка, в итоге чего голова одного застряла в доме другого. На крики другого с крыши одной из зданий прибыл зеленая стрела. «Парень, я понимаю, что они те еще ушлепки, но не слишком ли это?» — сказал стрела. «Нет, не думаю». Адам собирался уйти, но решил просканировать героя на предмет интересности и обнаружил в колчане стрелу с криптонитом. «Наверное, прозвучит грубо, не мог ли ты отдать мне стрелу с криптонитом?» — сказал Адам. Оливер, услышав, сразу натянул стрелу и сказал: «Кто ты? Тебя подослал Лютер? Ох, и почему, если кому-то нужен криптонит, то он должен работать на Лютера? Может, я сам хочу убить Супермена?» — сказал Адам, и тут Оливер выпустил стрелу. Адам, уклонившись, приблизился к стреле и вибрирующей рукой прошел насквозь и схватил две стрелы и начал протягивать их через героя. После чего Адам развернулся и начал уходить, попутно смотря на криптонитовую стрелу, и отломал кончик, положил тот в карман. Тем временем стрела со взрывчаткой, оставленная в теле зеленой стрелы, взорвалась, и от парня остались только ноги. Тут у Адама зазвонил телефон, и, взяв тот, увидел, что звонила Шива, и ответил. И спустя время Адам убрал телефон и, взлетев в небо, полетел в Готэм. В Готэме Барбара и Затанна уже неделю исследовали все вокруг здания Шинры, и вот сейчас парочка возвращается в дом Гордон. «Ты уверена?» — спросила Барбара. «Да где-то под зданием есть отголосок магической силы. Но чтобы все точно узнать, надо хотя бы пробраться вовнутрь здания», — сказала Затанна. Когда две девушки вошли в квартиру, Затанна хотела закричать, но тут парочку что-то потянуло, и девушки оказались в гостиной. Затанну сразу заковали в красные цепи, которые сжимали ее при любом всплеске маны. «Я ведь тебе говорил не лезть ко мне», — сказал Адам, и свет в комнате загорелся, показывая сидячего в кресле мужчину. «Ты хоть понимаешь, что я дочь комиссара, и ты вломился в мой дом? Да еще и связал члена Лиги Справедливости», — закричала Барбара. Адам сжал зубы, и его глаза загорелись красным, и он выстрелил лучами в голову Затанны, мгновенно убив. Барабану окатило кровью ее друга, и она смотрела, как безголовое тело упало на пол, и кровь начала растекаться. «Теперь слушай меня внимательно», — Адама подошел и, схватив девушку за лицо, — «как ты видишь, я владею магией, и мои люди внедрили в тело Джима паразита, и мне нужно лишь щелкнуть пальцами, как его сердце разорваться». Из руки Адама вылетела сфера и влетела в труп Затанны. «Смотри», — Адам щелкнул пальцами, и грудная клетка взорвалась. «Ты хочешь, чтобы с твоим отцом было то же самое?» Адам приготовился сделать еще один щелчок, как Барбара схватила его руку и, плача, закричала: «Нет, нет, пожалуйста». Адам улыбнулся и сказал: «Тогда тебе лучше придумать оправдание смерти Затанны более правдоподобно», — сказал Адам и начал уходить из квартиры, напоследок бросив: «Не стоит считать себя самой умной, ведь я знаю, как достать тебе боль». Тем временем в одном из пабов Лондона бухой Джон Константин свалился со стола, и его глаза расширились. Затанна мертва. Глава 47. С момента ультиматума Барбаре прошла неделя, и теперь к новостям о трагедии в Центр-Сити добавилась гибель миллиардера Оливера Квина, который оказался зеленой стрелой, и его труп был обнаружен на улице. Также Адама получил сообщение от Аманды о том, что команда X была сформирована, и они отправились на поиски Тимискиры. Спустя месяц Адам таки нашел уравнение антижизни было в центре Земли. Узнав об этом, Адам в тот же момент оказался возле центра и ничего не обнаружил, хотя меч прям указывал на что-то. Тут возле Адама появилась смерть, но от нее исходила сила тьмы, что говорило о том, что тьма решила не оставаться в стороне и сказала: «Уравнение нельзя увидеть, его можно только почувствовать и только тогда поглотить». Адам закрыл глаза и начал пытаться все это почувствовать, но так и не получилось. Тьма наблюдала за всем этим со стороны и заметила, что тело Адама находится сейчас в более плачевном состоянии, чем было ранее, и нахмурилась. «Если я сейчас прочитаю его мысли, могу нарушить концентрацию, лучше спрошу, когда он закончит». Тем временем в Готэм прибыл Константин, так как ему сказали, что Затанна погибла в этом городе, но неизвестно от кого. Когда-то Джон и Затанна были вместе и на глупой импульсивности связали свои души, и когда девушка умерла, Джон испытывал пиздец какую утрату. Джон использовали магию, чтобы отследить, где была магическая подпись Затанны. Странно, такой сильный маг, как Зи, и не ощущается никак, даже малейшего отголоска ее силы нет, нахмурившись, подумал Константин и решил заскочить к той, с кем она работала, и расспросить ее. Прошел месяц. За этот месяц Константин нихера не нашел, но в один из вечеров, когда полиция повязала бухого Джона и доставила в полицейский участок, он заметил проклятие на комиссаре и, использовав один звонок, связался с Барбарой и сказал ей об этом. Спустя день Джона отпустили, и парочка встретилась, и наобещав, что парень снимет заклятие с ее отца, она все ему расскажет. Джон честно попытался снять это проклятие, но оно оказалось очень сильным, и поэтому, соврав о снятии проклятия, Константин и получил информацию об Адаме. Барбара же, когда получила новости о снятии проклятия, сразу доложила об Адаме Лиге, но оказалось, что в маску зеленой стрелы был встроена камера распознавания, и черная канарейка заполучить маску доставила ее киборгу, который извлек видео, и вся Лига видела Адама Дарка. Когда Барбара принесла свою информацию Лиге, стало очевидно, что дело с Бэтменом рук Адама. Вся Лига хотела сразу отправиться на его поиски, но тут со всего мира поступила информация о том, что остров, наполненный женщинами, упал с неба прямо в Вашингтоне, и президент Лекс Лютер сразу поднял армию, и те двинулись на врага. Диана, услышав эту информацию, сразу полетела туда, с ней отправились и сильнейшие члены Лиги Справедливости, что остановить войну амазонок и военных, а также проследить, чтобы Диана не стала врагом США. В Вашингтоне разгорелось нешуточное побоище, и с прибытием супергероев все только обострилось. Диана пыталась защитить своих сестер и мать, но когда одна из пуль ранила в голову ее мать, Диана схватила один танком и бросила тот в солдат. После этого Супермен вступил в сражение с Дианой. За все этим сражением наблюдал весь мир. Лютер со своими технологиями обеспечил лучшим виды. В бункере Белого дома Лютер сидел за столом, рядом с ним сидела Аманда Уоллер, а рядом стояла Мерси. Эта группа смотрела телевизор, на котором происходила вся битва. Тут Лекс достал телефон и сделал звонок и только сказал: «Давай, обратно в битву». Супермен и уклонился от меча Дианы и сказал: «Диана, успокойся, или мне придется тебя остановить. Они ранили мою мать», — закричала Диана и нанесла вертикальный удар мечом, но Кларк двумя ладонями зажал меч. «Она жива, но те солдаты, в которых ты брал танк, навряд ли», — сказал Кларк. Диана не знала, что ответить, так как портала правоту слов Кларка. Но тут в спину Супермена врезалась криптонитовая пуля и, попав в организм, распылила криптонит. Тут руки Кларка ослабли, и ни Диана, ни Кларк не успели понять, как меч амазонки вошел в голову криптонца, убив того. Этот момент привлек всеобщее внимание, и Диана не знала, что ей сейчас делать, но тут раздался женский голос: «Амазонки в атаку». Тем временем Константин хоть и не смог избавить Гордона от проклятия, но смог запомнить магический след и, создав заклинание поиска, последовал за ним, с Адамом. Спустя месяц Адам открыл глаза, и первое, что он увидел, это лицо смерти, к теле которой была тьма. «Что бы опять сделал? А чем ты? Я же только что смог поглотить уравнение», — удивился Адам. «Я не об этом, почему твое тело стало хуже?» Адам задумался, но спустя пару секунд просто пожал плечами, и тьма сказала рассказать все, что с ним было. Один рассказ спустя: «Сила скорости – это то, что не подчиняется никаким законам, поэтому когда ты ускорял откат, чтобы избавиться побыстрее от боли, твое тело разрушалось каждый раз, потому что когда происходит откат, твоя регистрация не дает тебе умереть. Но если вся сила отката приходит так быстро, то твое тело просто не успевает восстановиться», — сказала тьма. «Черт, я больше не могу здесь оставаться, не мог, блин, побыстрее совсем закончить. Смерть снова получила контроль и сказала: «Твои действия дали мне много работы, так что слушай внимательно. Хоть ты и впитал уравнение антижизни, пока ты не усвоишь его полностью, ты не вылечишься. Поэтому, чтобы побыстрее усвоить ее, используй силу скорости постоянно. Также, пока ты не услышишь уравнение, тьма заблокировала твои сов, чтобы ты не умер». Сказав это, смерть исчезла. Адам вздохнул и, открыв портал, оказался в небе и посмотрел вниз на Лас-Вегас. Но тут вошел Адам и открылся еще один портал, из которого вылетел Константин и, создав заклинание, выпустил огненный шар в Адам. Последний де просто сдул его, но тут магические цепи сковали Адама и потянули вниз. Когда Адама впечатало в землю, на него буквально свалился огненный дождь. Адама быстро взмыл в небо и оказался возле Константина и нанес удар, но последний выставил щит. Удар оказался такой силы, что щит мага сразу треснул и кулак прилетел в грудь мага, и тот отправился в полет до ближайшего здания. Адам на суперскорости оказался возле мага и схватил того за голову, но тут оба провалились в портал и оказались в баре. Со спины на Адама налетел демон и триган и огненным мечом ранил Адама, из-за чего последний отпустил Джона и, развернувшись, хлопнул двумя ладонями, просто раздавив голову демона. Константин же воспользовался этим моментом и телепортировался в дом тайны, посмотрел на постамент, где был золотой шлем. Глава 48. Прошло несколько дней после того, как Адам сразился с Константином, и за это время узнал, что Лига предоставила доказательства о том, что Адам Дарк не тот, за кого себя выдает. Но все это меркло по сравнению с бойней в Вашингтоне, где погиб Супермен, а Чудо-женщина была схвачена. ВВС же расстреляли всех амазонок, и на этом можно было закончить, но Лекс Лютер сделал охоту на всех героев. Адам же решил скрыться, чтобы восстановиться, и связался с Талией, чтобы та начала проект по защите Готэма, в котором боевики, как и полицейские, начнут патрулировать улицы. Это действие отвлечет внимание от информации, предоставленной Лигой Справедливости, порочащей Адама. В общем, Адама залег на дно и так провел целый месяц. Но в один из дней Адама смотрел телевизор, но тут, блять, я об Бэтмене и Джокере забыл. Мужчина открыл портал и оказался возле камеры заключенных. Открыв окошечко из камеры, повалил мерзкий запах. Мда, что-то как-то безответственно я поступил. После чего Адам перешел к другой камере, где была Рэйвен, и увидел, что та хоть сильно исхудала, но ее нечеловеческие гены спасают ее. После этого Адам вернулся в свое убежище, и тут, выбив дверь ее квартиры, вбежал Флэш и выстрелил молнией Адама. Последний вылетел на руду и упал с пятого этажа прямо на машину. Флэш тем временем оказался возле Адама, начал избивать его на световой скорости. «Ублюдок, ты хоть знаешь, сколько ты убил тем взрывом?» – закричал Флэш, и продолжал бить Адама. Но только спустя некоторое время заметил, что его кулаки были раздроблены. Адам лучами пробил грудь алого спидстера и сбросил его с себя, но тут зеленый поезд сбил Адама, после чего его обвязали цепи того цвета. «Флэш!» — закричал Хэл Джордан и, подлетев к своему другу, увидел того мертвый. «Ас ты, ублюдок!» — взревел фонарь и развернулся в сторону Адама, но тут ладонь закрыла лицо Джордана и сорвала голову с плеч. Адам посмотрел на голову фонаря и увидел передатчик в ухе и, взяв тот, вставил в ухо. «Фонарь, фонарь, ответь, не вступай в бой, пока только разведка, и скажи это Флэшу. Пока Константин не закончит, мы не можем с ним ничего сделать», — сказал киборг. Адама уничтожил передатчик и взлетел высоко в небо, и вскоре покинул землю и увидел сторожевую башню, базу Лиги Справедливости. Просканировав ее, Адама обнаружил там около полсотни героев и, улыбнувшись, открыл огромный портал прямо возле базы.